А все, чай, французы ввели моду скучать? Нет, англичане. Ага, вот что, отвечал он. Да ведь они всегда были отъявленные пьяницы. Я невольно вспомнил об одной московской барыне, которая утверждала, что Байрон был больше ничего, как пьяница. Впрочем, замечание штабс-капитана было извинительнее. Чтоб воздерживаться от вина, он, конечно, старался уверять себя, что все в мире несчастья происходят от пьянства.